Доехали мы быстро, и по дороге Гоша сообщил, что он в этих местах хозяин. То есть ему принадлежат 5 заправок, придорожные кафе, в поселке Мелехово тоже есть кое-что. И он должен следить, чтобы на его территории был порядок. А тут такое дело, машину уводят. Так что, если я что-то про это знаю, то лучше мне рассказать. И про часы тоже, потому как этого Кулакова он, Гоша, лично знал. Не сказать, чтобы друганы они были, но общались пару раз. Серьезный был мужик, не трепло какое-нибудь. Заправка, ясное дело, была круглосуточной, и парень внутри тут же подобострастно вскочил, увидев нас с Гошей. И кофеварка мигнула приветливо и запахла выпечкой, потому что парень сразу сунул в печку 6 круассанов. И столы были чистые, это ночью-то, и кофе так пах, что я малость расслабилась и положила в него лишнюю ложку сахара. «Ну?» — спросил Гоша, умяв 4 круассана и подбираясь уже к 5-му. Я еле успела его отодвинуть. За это время я прикинула про себя, и получалось, что непременно нужно Гоше что-то рассказать. Иначе он не отстанет, но если я сдам ему паршивца Генку, то он потянет за собой Дашку. Не то чтобы мне было жалко эту швабру, но все-таки она Сашкина сестра, а Сашка мне определенно нравится. «Что, ну?» — вздохнула я. «А вот скажи, как так получилось, что у тебя все на дороге схвачено, а 4 машины исчезли без следа? Ведь и автомастерские, небось, твои». Гоша посмотрел на меня зверем и скрипнул зубами. «И что ты сделаешь с тем мастером, который эти машины разбирает на запчасти? Полиции сдашь?» «Да ты что?» — фыркнул Гоша. «С какого это перепугу я стану полицию сюда вмешивать? Мне посторонние в бизнесе не нужны. Посмотрю, что за человека там видно будет». «Пожилой человек». Осторожно начала я. «Вроде честный, мастер хороший». «Кудимыч?» — ахнул Гоша. «Да что это такое? Вот уж на кого я и думать не мог». «Там все мутно как-то. Я сама толком не знаю. Так что ты сразу-то не наезжай, разберись сначала и девчонку эту. В общем, не сильно ее трогай». «Как-нибудь сам решу, что делать», — огрызнулся он. «А что-то я не пойму, какой у тебя в этом деле интерес?» Гоша налился злостью, глазки его сверкали. «Вот этот», — я кивнула на часы, только сейчас заметив, что они стоят. «Странно. Должны бы уже пойти. Мои вон ходят». Стрелки стояли на без 5:07, и число на календаре было 27. «Понедельник, значит, 27 июня. Ну да. Генка говорил, что они утром поехали к Кулакову мусор забирать. Значит, именно тогда часы и встали, когда из окна выпали. Остановились от удара». «Ты видел ту женщину, которую арестовали?» «Ну, видел. По телевизору». «Так вот, она не виновата совсем. Я точно знаю, не такая эта женщина, чтобы вот так, ни с того ни с сего, человека кухонным ножом пырнуть насмерть». «Ладно», — решительно сказал Гоша, подвигая ко мне часы по столу. «С этим ты сама разбирайся, у меня и своих проблем хватает». Тут в кафе зашел разбитной мужичок в комбинезоне цвета хаки и кепки, надвинутые на глаза. «Здоров, Гош!» — крикнул он от стойки. «О, ты-то мне и нужен!» — обрадовался Гоша. «Девушку вот довезешь до города, и чтобы до самого дома, она скажет, куда». Мужичок вздохнул, но не посмел перечить. У него был пикап, салон завален какими-то железками. «Ты меня только до города довези, а там я такси вызову», — предложила я, видя, что водитель посматривает на часы. «Нет уж», — отмахнулся он. «Гошу не послушаешь, себе дороже выйдет». И довез меня до самого дома теток. И тут же газанул, не ответив на мое спасибо. Ключей у меня не было, и пока я стояла в раздумье перед дверью, не решаясь позвонить, дверь сама распахнулась. На пороге стояла тетя Муся, что характерно не в халате, а во всегдашнем своем домашнем виде, то есть в спортивном костюме. Не скажу, что она так любит спорт, просто терпеть не может халат и надевает его только рано утром или поздно вечером, чтобы дойти из ванной до постели. А вид у нее был суровый. «Извини», — затараторила я, — «извини, что беспокою, я завтра к себе поеду». «Да ладно», — она небрежно отмахнулась. «Ты молодая, тебе положено гулять и развлекаться». И вздохнула так тяжело, что я всерьез забеспокоилась. «Тетя Муся, да что случилось? Ты здорова?» «Да я-то здорова, а вот Нюська». Она привычно подтолкнула меня к ванной. Это у нее правило такое. В квартиру вошла, обувь сняла и сразу руки мыть. Потом тетя Муся посмотрела мою ногу, еще больше помрачнела, но ничего не сказала, пока не наложила новую чистую повязку. «Просто не знаю, что с ней делать», — заговорила она. «Волосы обстригла, твои старые шмотки нацепила. Разговаривает так, что я ее не понимаю совсем». Тут я вспомнила тете Нюсину СМС-ку и показала ее тетке. «Вот-вот», — вздохнула она. «Не ходит, а бегает, точнее, скачет козой. Как будто ей не 70, а 17. Я ей выговариваю, от людей же стыдно, соседи все видят, а она только огрызается. Женщине говорит, столько лет, насколько она себя чувствует. А я, говорит, чувствую себя молодой. И что ты думаешь, от чего это?» «Ох, боюсь, что у Нюськи нашей деменции». «Да что ты, все же нормально было еще вчера». Тут я призадумалась, потому что вчера ненормально было со мной. Это я явилась к ним рано утром, совершенно не помня, где провела два выходных. Но вроде бы тетя Нюся тогда выглядела как обычно. А вот сегодня утром она точно влезла в мои старые джинсы, что меня тогда не то чтобы удивило, просто некогда было об этом думать. «Так бывает», — гнула свою тетя Муся. «Поначалу не близкие, ни тем более сам человек ничего не замечает. Ну, конечно, забывчивость, рассеянность появляется. Характер ухудшился, раздражительность появилась. А потом вдруг раз, и все покатилось, как снежный ком под гору». Я подумала, что ничего этого не было. Тетя Нюся была вежлива, приветлива и всем довольна. «Но ты-то должна была заметить, ты же врач». «Вот и я и думаю, может, я уже потеряла квалификацию», — уныло сказала тетя Муся. «Не может быть! Вот про тетю Мусю я ни за что не поверю. И все-таки, что же случилось такого вчера, после чего тетя Нюся так изменилась? Неужели? Неужели это от того, что она съела конфету, которую я случайно принесла оттуда, с территории? Но Сашкина сестра и ее хахаль все время таскают украденные вещи туда и обратно, и ничего». «Ладно», — сказала тетя Муся, — «иди спать, завтра поговорим». Пауль прибрался в мастерской, лег, долго ворочался, но никак не мог заснуть. Перед его глазами стояло бледное личико больного ребенка. У него не было надежды, как у жены. Что-то подсказывало, что Гейнс не выздоровеет. Наконец ему стало невмоготу переносить эти тяжелые мысли, и Пауль сделал то, что всегда делал в тяжелые минуты. Отправился в мастерскую. Ведь он обещал щедрому заказчику к утру выполнить его заказ, а заказ был очень непростой. Он накормил топку дровами, разжег огонь, и пока печь раскалялась, еще раз разглядел чертеж, который принес ему заказчик. Диковинная бутылка. Горлышко ее не заканчивалось, как обычно. Оно загибалось вбок и входило в стенку бутыли. Там оно проходило до самого дна и смыкалось с ним. Таким образом, устье этой удивительной бутылки было не наверху, а внизу. Да, сделать ее будет непросто. Он так и этак поворачивал чертеж, прикидывая, как приступить к работе. Наконец, решил начать, иначе печь топилась впустую, пожирая дорогие дрова. Он смешал состав для стеклянной массы и тут вспомнил про пакетик, который оставил ему заказчик, велев непременно добавить его содержимое к стеклу. Достал этот пакетик и всыпал порошок в форму для стеклянной массы. По мастерской поплыл удивительный незнакомый запах. Это был запах чего-то запретного и опасного. Запах греха и страха. В то же время этот страх показался Паулю волнующим и притягательным. Он вспомнил, как 2 года назад на день святого Аргидия в их городке казнили ведьму. Это была Евлалия, молодая дочка городского булочника, Герра Левангера. Весь городок сошелся тогда на рыночной площади, чтобы увидеть волнующее и поучительное зрелище. Евлалия до последнего не признавала свое вино, и когда ее уже вели на костер, босая, простоволосая, в разорванном платье, она поравнялась с Паулем и взглянула на него. Взгляд ведьмы обжег его, как будто ему прямо на сердце попала капля расплавленного стекла. А она, как будто этого было мало, встряхнула светлыми длинными волосами, так что они задели Пауля по лицу, и он почувствовал их запах. Ее запах, запах молодой ведьмы. Это был запах волнующий, притягательный, запах греха, страха и страсти. И вот сегодня Пауль почувствовал такой же запах, волнующий и греховный, здесь, в своей собственной мастерской, среди таких привычных и безобидных предметов. Ему стало как-то боязно. Он боялся не столько того, что принес с собой этот запах, сколько того, что в ответ на него пробуждалось в его собственной душе. Но что делать? Желание заказчика — закон. Пауль тщательно перемешал стеклянную массу, пока таинственный порошок не растворился в ней без осадка. Он думал, что волнующий и пугающий запах исчезнет, поглощенный чистым и сильным жаром печи. Но он стал только сильнее, заполнил всю мастерскую. И от этого запаха сердце Пауля забилось сильнее и чаще. Все цвета и краски стали ярче. Пауль закончил подготовку стеклянной массы, набрал на кончик трубки комок жидкого стекла и начал осторожно выдувать удивительный сосуд. Привычная работа помогла ему отвлечься от мыслей о больном ребенке, сосредоточившись на одном — на том, как сделать бутылку, которая нужна странному заказчику. Он дул в трубку, словно играл на флейте беззвучную мелодию, и в ответ на эту мелодию на конце трубки расцветал волшебный сверкающий цветок. Пауль начал вытягивать стеклянный пузырь с одного конца, чтобы создать горлышко будущей бутылки. Затем повернул его, чтобы провести сквозь стенку сосуда. Жидкое стекло как будто сопротивлялось его намерению, противилось ему. В то же время огонь в печи стал темнее, в нем проступили густо-багровые тона. А в ответ на эти изменения в углах мастерской возникли странные фантастические тени. Пауль был поглощен своей работой, но ему показалось, что он ощутил на себе чей-то взгляд, невольно отвлекся и увидел эти тени. В них можно было разглядеть живые лица, полные ужаса, страдания и ненависти. Пауль вспомнил, где он видел такие лица. В алтаре старой церкви святого Аргидия была роспись, изображающая сцены страшного суда. Роспись эта была выцветшая, местами осыпавшаяся, картины можно было разглядеть с трудом. Скорее даже догадаться об их содержании. В левой части росписи были изображены праведники, шествующие в рай, в правой — грешники, низвергшиеся в бездну ада. Лица праведников были блеклыми и невыразительными, но грешники. Их лица были полны страсти и страдания. И такие же лица смотрели сейчас на Пауля из углов мастерской. И тут в его памяти всплыло еще одно лицо с правой части той старой алтарной фрески. В верхнем ее краю была одна особенная фигура, собственно, фигуры как таковой почти не было. Она выцвела и осыпалась, осталось только лицо. Лицо некоего создания, которое следило за происходящим, следило за страданиями грешников с торжеством и насмешкой. Узкое волчье лицо с пронзительным, неотступным взглядом. Это лицо с фрески было удивительно похоже на лицо сегодняшнего заказчика. Пауль невольно вздрогнул от этой мысли, но постепенно отогнал ее и продолжил работу. Ловким умелым движением он протянул горлышко бутылки сквозь стенку. Стекло начало остывать. Оно было уже не таким податливым, но Пауль успел придать ему нужную форму, соединил горлышко с дном бутылки, создав открытое устье. Он снова почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд, снова оглянулся. Тени в углах мастерской стали гуще, живее. И среди ежесекундно меняющихся, переменчивых фигур и лиц он разглядел то самое лицо, узкое, хищное, волчье лицо с правой алтарной створки. Лицо сегодняшнего заказчика. Пауль одним движением перерезал стеклянную пуповину, отделил готовую бутылку от стеклодувной трубки, оглядел ее внимательным, любовным взглядом творца. Новая бутылка была подобна новорожденному ребенку. Пауль невольно подумал о собственном сыне, который умирал в соседней комнате. Нет, он не умрет, он должен победить болезнь. Он отбросил ужасную мысль, поставил бутылку на полку с готовыми изделиями и невольно залюбовался ее необычной и в то же время удивительно совершенной формой. И тут из угла мастерской раздался хрипловатый голос. «Браво, это именно то, что я хотел», — Пауль оглянулся. Тень с волчьим лицом сгустилась, обрела объем и плотность, и в мастерской появился тот самый человек, который заказал ему эту необычную бутылку. Черный бархатный камзол с меховой опушкой, узкое лицо, зеленые волчьи глаза. Как он попал в мастерскую? Ведь Пауль запер на ночь двери дома. Я могу забрать ее? Обождите, сударь, она еще не остыла. Я обещала дать ее вам утром. С кем ты разговариваешь? Паули слышал голос жены. Она стояла в дверях, бледная и дрожащая. Пауль хотел ответить, что разговаривает с заказчиком, но не увидел того. В мастерской никого не было, кроме него самого и Митцы. «Наш мальчик умирает», — проговорила жена дрожащим сорванным голосом. Он бросился за ней в спальню. Малыш метался в кровати, глаза его были полузакрыты, лицо покрывали красные пятна, дыхание было частым и неровным. Пауль схватил его маленькие ручки и почувствовал, какие они горячие. «Не дай ему умереть!» — воскликнула Митцы. «Только не дай ему умереть!» Пауль хотел сказать, что он не в силах вмешаться в Божий промысел, но голос ему не подчинялся. Ребенок хрипло выдохнул, маленькое тельце изогнулось и тут же опало. Он застыл и перестал дышать. На маленьком личике проступило выражение странного облегчения. Митцы закричала хрипло и страшно, а потом повернулась к Паулю и прошептала с затаенной угрозой. «Сделай что-нибудь!» «Что я могу сделать?» — пролепетал Пауль, переводя взгляд с бледного лица мертвого ребенка на пылающее лицо жены. «Сделай что-нибудь!» — повторила она чужим голосом. «Я знаю, что ты можешь. Пусть он болеет, но только будет жив!» «Ты сама не знаешь, что говоришь!» — прошептал Пауль испуганно. «Это греховные слова, греховные мысли!» «Сделай!» — повторила она, не слыша его возражений. «Верни мне моего ребенка!» «Верни мне то время, когда он был жив!» Пауль схватился за голову и выбежал в мастерскую. И снова в темном углу появилась еще более темная тень. Тень человека с узким волчьим лицом, с зелеными пронзительными волчьими глазами. Тень отделилась от стены и превратилась в живого человека в черном камзоле. «Примите мои соболезнования», — проговорил этот человек. «Я сожалею о вашей утрате. Жена словно сошла с ума!» — отозвался Пауль, понимая, что говорит с самим собой. — Она хочет. Она просто требует, чтобы я вернул ей ребенка. — Чтобы вернули ребенка? Или то время, когда он был жив? — А это не одно и то же? — Отнюдь. Черный человек подошел к полке с готовыми изделиями, протянул руку, взял новую бутылку. Пауль попробовал вяло протестовать, мол, бутылка еще не вполне остыла, но заказчик отмел его протесты, властным движением руки встряхнул бутылку, и та оказалась вдруг наполнена чем-то темно-красным, искрящимся, переливающимся вином или кровью, — невольно подумал Пауль. А черный человек перевернул бутылку. Ее содержимое начало выливаться, бутылка начала пустеть, но Пауль с удивлением увидел, что кровавое вино, вытекая из бутылки, нигде не появляется. Его нет ни на полу мастерской, ни на рабочем столе. Оно просто исчезает. Вот бутылка опустела. Тут Пауль услышал странный звук, донесшийся из соседней комнаты, и бросился туда, забыв о заказчике. Он увидел Митцу, склонившуюся над кроваткой, и услышал ее срывающийся взволнованный голос. «Он жив! Мой малютка жив!» В самом деле, как час назад маленький Гейнс метался в постели. Он дышал часто и неровно, но дышал. «Ты сумел?» выдохнула Митцы, мельком взглянув на мужа. «Ты вернул его мне, слава богу!» «Не богу», — холодея проговорил Пауль. Ему казалось, что жена не слышит его, что она ничего не слышит, кроме неровного, жаркого, хриплого дыхания больного ребенка. Но она услышала произнесенные им вполголоса слова. Услышала и ответила на них чужим, безрассудным и беспамятным голосом. «А мне все равно, кого благодарить!» «Бога или того, другого, мой ребенок жив, и это все, что мне нужно знать!» Митца склонилась над кроваткой и запела нежно, ласково, едва слышно. «Спи, мой мальчик, спи, мой крошка, месяц смотрит нам в окошко, в небе звездочки горят, Бога все благодарят!» Пауль понял, что Митце важно только одно — остаться навсегда в том мгновении на краю пропасти, где ее ребенок еще жив, где он еще дышит. Еще. Еще он почувствовал на себе пристальный, неотступный, изучающий взгляд, волчий взгляд человека в черном камзоле. Пауль оглянулся. В комнате никого не было, кроме его жены, склонившейся над умирающим ребенком. Но он все равно чувствовал на себе этот взгляд. Пауль отошел в сторону. Он в ужасе смотрел на жену. Митца, не отрываясь, смотрела на своего малыша, время от времени поправляя его одеяльце, и в полголоса пела колыбельную. Время для нее остановилось, и это ее вполне устраивало.